Завтрашний день я возьму-ка взаймы, попросту выпью как следует. Если вином мы туманим умы, как быть с душою, кто ведает? Там, в потаенной ее глубине, что-то никак не затянется. Все, что любовью подарено мне, видимо, там и останется. Месяц, принявший обличье серпа, та же луна, да не вся еще. Может быть, чья-то любовь и слепа, а вот моя, видно, зрячая. Муку мою потопить во хмелю пробовал, выплывет вечная. Видимо, все-таки я однолюб. Радуйся, мучай беспечная. Сладкая, щемящая мука моя с горечью горькой замешана. Видно тебя, как больное дитя, нянчит душа моя грешная. Месяц, принявший обличье серпа, та же луна, да не вся еще. Может быть, чья-то любовь и слепа, а вот моя, видно, зрячая. Завтрашний день я возьму-ка взаймы, попросту выпью как следует. Если вином мы туманим умы, как быть с душою, кто ведает?